Кайли знает, если Джиллиан плачет во сне, стало быть, неподалеку побывал он. Если, проходя по коридору внизу, зайдешь в уборную и видишь, что засорился унитаз, а спустишь воду, и наверх всплывает дохлая птица или летучая мышь, значит, это его работа. В саду завелись слизняки, в погребе мокрицы, а черные лодочки Джиллиан, лаковые на высоком каблуке, купленные в Лос-Анджелесе, облюбовали себе под жильем мыши. Глянешь в зеркало, и твое отражение расплывается. Пройдешь мимо окна, и начинают дребезжать стекла. Это он, мужчина в саду, повинен. Если утро началось с глухого проклятия, если кто-то больно споткнулся на ходу, если любимое платье разорвано так безнадежно, будто его нарочно изрезали ножницами или охотничьим ножом. Но в это утро несчастливая хмарь, наползающая из сада, действует с особой силой. Мало того, что Салли обнаружила свою пропажу, бриллиантовые сережки, подаренные ей к свадьбе, в кармане пиджака у Джиллиан, так вдобавок и Джиллиан увидела, что чек с ее зарплаты из гамбургеров изорван на мелкие кусочки и рассыпан по кружевной салфетке на кофейном столике. Молчанию, которое Салли и Джиллиан хранили с обоюдного согласия после обеда в честь дня рождения Кайли, когда обе в ярости и отчаянии надолго стиснули губы, этому молчанию пришел конец. Все время, покуда сестры не разговаривали друг с другом, у обеих случались приступы мигрени. Обе ходили с кислой миной и опухшими глазами, и обе похудели, так как предпочитают обходиться без завтрака, лишь бы не сталкиваться нос к носу с утра пораньше. Но когда две сестры живут под общей крышей, долго избегать друг друга невозможно. Все равно рано или поздно не выдержат и сцепятся, что им и следовало сделать с самого начала. Чем разрешается бессильная злоба, когда уж накипело, предсказать нетрудно. Дети будут толкаться и дергать друг друга за волосы. Подростки обзываются как можно обиднее, а после врев. Ну, а взрослые женщины, к тому же сестры, наговорят друг другу таких жестоких слов, что каждый слог в них жалит, как змея. Частенько, правда, когда слова уже сказаны, такая змея рада была бы свернуться в кольцо и заткнуть себе рот собственным хвостом. — А ты, поганка, еще и на руку нечиста, — говорит Салли сестре, когда та бредет на кухню в поисках кофе. — Ах так, — говорит Джиллиан. Она более чем готова к схватке. Она держит на ладони обрывки чека и сыплет их на пол, точно конфетти. Значит, это мы только сверху такое совершенство, а копни глубже первостатейная стерва. — Ну все, — говорит Салли, — я хочу, чтобы духу твоего здесь не было. Хочу этого с первой же минуты, как ты здесь объявился. Я тебя не звала и не просила остаться. Ты сама хапаешь, что тебе надо, и у тебя так заведено с колыбели. Да, я только и мечтаю, как бы унести отсюда ноги. Секунды считаю, только это произошло бы скорее, если бы ты не рвала мои чеки. Слушай, — говорит Салли, — если ты крадешь у меня серьги из-за того, что тебе не хватает на отъезд, тогда ладно, пусть. Она разжимает кулак, и бриллиантовые сережки падают на кухонный стол. Только не воображай, что я ничего не вижу. — Господи, на кой они мне сдались? — говорит Джиллиан. — Ты что, совсем не соображаешь? Тетки их потому тебе подарили, что больше никто не станет носить такое уродство. — Катись ты нахрен, — говорит Салли. Слова срываются у нее с языка легко и естественно, хотя, если честно, она не помнит, чтобы хоть раз до этого вслух выругалась в стенах собственного дома. — Это ты катись нахрен! — подхватывает Джиллиан. — Тебе он нужнее? В эту минуту из своей комнаты спускается Кайли. Лицо ее покрыто бледностью, стриженные волосы торчат дыбом. Если бы Джиллиан стала перед зеркалом, в котором увидишь себя моложе, выше ростом и красивее, она бы увидела в нем Кайли. Когда тебе 36, и перед тобой ранним утром предстает такое, у тебя вдруг пересыхает во рту. Ты чувствуешь, какая у тебя шероховатая и увядшая кожа, как бы увлажняющего крема ты на нее не изводил. Вы должны прекратить грызню. Кайли произносит это сухо и веско. Таким тоном девочки в ее возрасте обычно не разговаривают. Раньше ее занимали мысли о том, как забивать голы, да как бы ей не расти такой долговязой. Теперь она думает о жизни и смерти, о мужчинах, которых слишком опасно бросить и позабыть. — Это кто там вякает? — свысока бросает ей Джиллиан, решив, пожалуй, с некоторым запозданием, что лучше бы Кайли все-таки побыть ребенком еще немного, хотя бы годик-другой. — Тебя это не касается.